Однажды, в день именин княгини, панна Шалежанская сидела в своей комнате у жарко пылавшего камина. Закутавшись в мягкий шотландский плед, она погрузилась в раздумье, и в этот миг ее уведомили о прибытии графа Трестки, только что вернувшегося из дальних странствий. Равнодушно, не повернув головы, она сказала: «Просить». Трестка вошел тихонечко, словно в часовню, что было у него признаком необычайного воодушевления. Молча, горячо, он расцеловал руки панны Риты, молча придвинул к себе кресло и уселся. Пенсне не раз и не два сваливала с его носа, наконец так и осталась болтаться на шнурке. Казалось, сам вид панны Риты необычайно взволновал его. После долгого молчания он заговорил. «Неслыханные перемены творятся, я смотрю. Мне на станции встретились Жиженские. Они говорили, что у барских настроение словно на пепелище. Вижу, и в оборонном не лучше». Панна Рита, глядя на огонь, машинально повторила: «Словно на пепелище». Трестка крутанулся в кресле. «А как майорат?» Рита удивленно посмотрела на него, пожала плечами. «А разве вы не знаете?» «Я-то знаю, все знаю, но уладилось ли?» «Одна только княгиня не уступает. Черт возьми, плохо. И зачем упирается? С майоратом сражаться трудно, почти невозможно. Я слышал, он великолепно защищался на семейном совете. Уж он им произнес речь и победил их всех», — добавила Рита. «Скорее стер в порошок. Княгиня должна уступить. Конечно, я ее понимаю. Рубикон перейти неимоверно трудно, и все же... А вы? Что вас так печалит?» Она посмотрела на него сквозь слезы. «Я? Да что я? Боже!» Опустила голову и уронила на плед несколько слезинок, словно немое признание. Трестка склонился к ней, взял ее руку и сказал удивительно ласково: «Знаю. Уж я знаю, что вас печалит. Дорогая моя панна Рита, я бы многое отдал, чтобы майорат женился прямо сегодня, ибо тогда я мог бы надеяться завоевать вас. Он был тем утесом, о который разбивались все мои надежды. Где уж мне было с ним соперничать? Знаете, я бы жизни своей не пожалел, чтобы вы так по мне убивались. Но не всем выпадает великое счастье, и я жажду хоть крупицу счастья, хоть чуточку надежды». Рита сердито вырвала руку. «Перестаньте, не мучайте меня, у меня голова другим занята. Майорат...» Она открыто посмотрела ему в глаза. «Да, я жажду для него счастья. Он его найдет в той, кого любит. Но я хочу помочь, чем только смогу, пусть даже ценой собственного счастья, но я должна повлиять на тетю». Трестк повесил голову. Молчание длилось долго. Панна Рита смотрела в огонь. Трестка играл пенсне, не спуская глаз с бледного личика панны Шалежанской. Потом тихо спросил: «Майорат ей уже признался? Давно. Еще в Сладковцах. Но она отказала и уехала». «Отказала? Что вас так удивило?» «Отказала, потому что любит его. Бедняжка, как мне ее жаль! Будь на ее месте кто-нибудь другой, ее стоило бы жалеть. Но она будет майоратшей. Я знаю от Брохвича. Вальди давно ее любит. Я давно чувствовал, но не думал, что события развернутся так быстро и решительно. Неужели вы не знаете майората?» «Знаю, но не подозревал его в матримониальных планах. Думал, что это очередной роман, один из многих, быть может, чуточку более пылкий, но не последний. Ну и словечки у вас. А что? В них много сердца, души, разума, порыва. Словом, в его чувствах весь непреклонный темперамент Вальдемара. Тебе чувства его оказались не только триумфальными, но и матримониальными. Я знал, что Стефа может очаровать, но даже от нее не ожидал такого. Припроводить Вальдемара к алтарю? Брохвич меня убеждала, я не верил. А где вы видели Брохвича? В Берлине. Он мне первый рассказал обо всем этом скандале. Интересно, какого он сам мнения? Он ведь друг майората. Он твердит, что Вальдемар хорошо сделал, ломая сословные предрассудки, надеется, что майорат будет счастлив. Брохвич, знаете ли, боготворит Рудецкую. А вы? Я ее очень люблю и уважаю. Она прекрасно справится с ролью майорадши. Но вот для родословной Михоровских имя ее прозвучит весьма скромно. После Бурбонов, Эстергази, Подгорецких, Рудецкая звучит чуточку скандально. Панна Рита понурилась. Ей пришло в голову, что и ее имя Шеллига выглядело бы не менее скандально. Попади оно в родословную Михоровских. Утверждение это остается целиком на совести писательницы. Вообще-то герб Шеллига весьма древний и восходит к началу XV века. Проснувшаяся в ней ирония обратилась на Трестку. Рита сказала колко: «Если вас столь заботят имена, странно, что вы предлагаете мне руку и сердце. Я ведь не более чем шалижанская, а вы...» Трестка из Тресток, урожденный граф. У нас в роду было всего два графа, так что я вам не пара. И она язвительно рассмеялась. — Зачем вы так говорите? — печально спросил Трестка. — Ах, не будем об этом. Она зажмурила глаза, откинулась на спинку кресла и сидела так, сама на себя не похожая. Трестка опустил глаза на ковер и тоже молчал, тихонько посапывая. В комнату медленно вползали зимние сумерки, серыми щупальцами касаясь голубых обоев, укутывая мглою картины и зеркала, заливая тенями углы. Пламя в камине гасло. Слабенькие голубоватые огоньки едва мерцали меж почерневшими головешками, да раскаленные угли светились багрово. В сыпучем белесоватом пепле посверкивали и гасли золотые мерцающие искры. Угнетающая тишина чудовищной паутины повисла над этим прекрасным уголком особняка и, неся с собой тоску, проникала в сердца двух людей, погруженных в мрачные раздумья. Бледное личико Риты было полузакрыто пушистым пледом. Ее пышные волосы поблескивали в свете уходящего дня. Пламя камина слабыми отблесками играло на золотом гребне в ее волосах. Две этих фигуры, укутанные серым сумраком, не отрывавшие глаз от серого пепла в камине, могли бы стать воплощением трагедии. Сердцами их овладели печаль и сомнения. Паук тоски все сильнее опутывал их своей серой паутиной, высасывая надежду из потаеннейших уголков сердец. Внезапно оба пошевелились. Панна Рита подняла голову. У дверей раздался какой-то шум. Они взглянули в ту сторону и вскочили, побуждаемые одной и той же силой. В дверях стояла княгиня, надменная, бледная, страшная. Она пошатывалась, глаза ее лихорадочно пылали. «Тетя!» — вскрикнула, подбежав к ней перепуганная Рита. «Кто еще здесь?» — прошептала княгиня. «Пан Эдвард, тетя!» Трестка низко поклонился. «Я только сегодня вернулся и спешу засвидетельствовать вам свое искреннее почтение». «Хорошо. Благодарю вас», — прошептала княгиня, протягивая ему руку. Трестка почтительно поцеловала ее. «Тетя, присядьте», — обеспокоенно предложила панна Рита. «Нет-нет, я только хочу, чтобы ты отправила гонца. Рита, прошу тебя, сделай это сейчас же, камердинера или конюха». «Хорошо, тетя, а куда он должен ехать?» «Глембовичи!» — прошептала пани Подгорецкая. Панна Рита и Трестка молниеносно переглянулись. «Он должен отвезти письмо?» — спросила Рита. «Нет. Пусть попросит Вальдемара, чтобы он сегодня же приехал сюда непременно». Панна Рита выбежала из комнаты. «Княгиня, не приказать ли зажечь свет?» — спросил Трестка. «Нет. Нет, я... пойду к себе, мне не здоровится. Я вас провожу». Она покачала головой. «Нет, спасибо, я пойду сама». И медленно, величественно вышла из комнаты. Оставшись один, Трестка подошел к камину и стальными щипцами разгреб пепел, подняв сноп искр, пробормотал под нос. Крах! Или счастливый финал. Вскоре вернулась панна Рита. «А где тетя?» Ушла к себе. «Отправили человека в Глембович, и поехал мой кучер. Он быстро обернется». «Интересно, что будет?» Панна Рита была взволнована. «Не знаю, не знаю, как бы там ни было, дело закончится. Княгиня выглядит странно. Я пойду к ней. Оставьте ее в покое. Она наверняка хочет побыть одна до его приезда, в особенности, если хочет покончить дело решительно. Весьма похоже на то... Боже, боже! Лишь бы Вальдемар был дома! Может, он еще не уехал? А куда он должен был уехать? Люция говорила, что он собирался в Ручаев. Куда? К родителям Стефы, просить ее руки! Авантюра! — буркнул Трестка. Боже, хоть бы он был дома! А какого мнения обо всем этом пани Эльзановской и Люции? Люция всем этим очень удивлена, но любит Стефу и потому рада. А Идалька сердится, но уже ни слова не скажет против, потому что пан Мачей полностью на стороне Вальдемара. Стефа напоминает ему ту. Вы знаете историю бабушки Стефы, покойной Рембовской? Та, что была невеста пана Мачея? Брохович мне рассказывал. Поистине случай необычайный. Удивительное совпадение, но настоящее расплатится за прошлое. — Кто знает? — вздохнула панна Рита, вновь погружаясь в задумчивость.